Уездная. Глава первая. Четырехугольный. Отец бесперечь пилит. Учись да учись, а ты будешь, как я, споги точать. А как тут учиться, когда в журнале записан первым, а стал быть, как только урок сейчас же тянут? Барыба, Анфим, пожалуйтесь. И стоит Анфим Барыба, потеет, нахлобучивает без того низкий лоб на самые брови. Опять не бельмеса. Ах, ведь малый на возрасте, замуж пора, садись, брат. Садился Барыба и сидел основательно, года по два, в каждом классе. Так и с прохвала, не торопясь, добрался Барыба до последнего. Было ему от упору годков 15, а то и побольше. Высыпали уж, как хорошие озимь, усы, и бегал с другими ребятами на Стрелецкий пруд глядеть, как бабы купаются. А ночью после хоть спать не ложись. Такие полезут жаркие сны, такой хоровод заведут, что... Встанет Барыба на утро смурый и весь день колобродит. Зальется до ночи в монастырский лес, в училище, а да пропадая на пропадом. Вечером отец возьмется его бузовать. Опять сбежал, не слух, завортень, он хоть бы что, совсем оголтелый, зубы стиснет, не пикнет. Только еще колючий повыступит все углы чудного его лица. Уж и правда углы. Не зря прозвали его утюгом ребята-уездники. Тяжкие железные челюсти, широченный четырехугольный рот и узенький лоб. Как есть утюг носиком кверху. Да и весь Барыба какой-то широкий, громоздкий, громыхающий, весь из жестких прямых углов. Но так одно к одному пригнано, что из нескладных кусков как будто и лад какой-то выходит. Может, и дикий, может, и страшный, а все ж таки лад. Ребята побаивались Барыбы. Зверюга под тяжелую руку в землю вобьет. Дразнили из-за угла за версту. Зато, когда голоден бывал Барыба, кормили его булками и уж тут потешались всласть. Эй, Барыба, за полбулки разгрызи! И суют ему камушки, выбирают, какие потверже. Мало, — угрюм бурчит Барыба, — булку. Вот черт, едун! Но найдут и булку. И начнет Барыба на потеху ребятам грызть камушки, размалывать их железными своими давилками. Знай, подкладывай, потеха ребятам, диковина. Забавы забавами, а как экзамены настали, пришлось и забавникам за книги засесть. Даром, что зеленый май на дворе. 18-го на царицу Александру по закону экзамен первый из выпускных. Вот вечером как-то отец отложил в сторону дратву и сапог, очки снял и сказал: «Тед, помни, Анфимка, заруби на носу. Коли теперь не выдержишь, со двора сгоню». Кажись бы, чего лучше. 3 дня подготовки. Да нагрех завязался у ребят орлянк. Ох, и завлекательная ж игра. 2 дня не везло Анфимке. Весь свой капитал проиграл. 7 гривен и новый пояс с пряжкой. Хоть топись. Да на 3-й день, слава тебе, Господи, все вернул. И чист, еще выиграл больше полтинник. 18-ю, понятно, Барыбу вызвали первым. Ни гу-гу уездники ждут, но поплывет бедняга. Вытянул Барыба и уставился в беленький листок билета. От белизны-то этой и от страха слегка затошнило. Ухнули куда-то все слова. Ни одного. На первых партах подсказчики нашептали: «Тигры и Ефрат, сад, в котором жили, Месопотамия, Месопота, черт глухой!» Барыба заговорил. Одно с другим стал откалывать, как камни, слова, тяжелые, редкие, Адам и Ева между тигром и этим Евфратом. Рай был огромный сад, в котором водились месопотамы и другие животные. Поп кивнул как будто очень ласково. Барыб приободрился. «Это кто же с месопотамы-то, а, Анфим? Объясни к нам, Анфимушка, месопотамы — это такие допотопные звери, очень хищные. И вот в раю они жили рядом». Поп хрюкал от смеха и прикрывался отогнутой кверху бородой. Ребята полегли на парты. Домой барыба не пошел. Уж знал. Отец, человек правильный, слов не пускает на ветер. Что сказано, то и сделает, разве к тому же еще и ремнем хорошенько взбучит.